Нейхард Джон, говорит черный лось. Говорит черный лось. История жизни святого мужа из племени Аглала Сиу. Передана Джоном Нейхартом, пылающей радугой. Все, что есть доброго в этой книге, дань шести праотцам и великим мужам моего народа. Черный лось. Глава первая. Подношение трубки. Друг мой, ты хочешь, чтобы я поведал тебе историю своей жизни? Я готов сделать это. Но будь это только история моей жизни, думаю, я не стал бы ее рассказывать. Ибо что такое человек, чтобы ставить высоко годы своих зим, даже если зим этих накопилось столько, что они согнули его под толщей тяжких снегов? Так много людей уже прожили и еще проживут свою жизнь, и в конце концов прорастут травой на холмах. Мое слово будет о самой сути жизни, которая священна, и о ней славно рассказывать. Это слово о двуногих существах, которые живут в единстве с четвероногими, пернатыми и миром растущей зелени. Ведь все они дети одной матери и одного отца. Вот почему мой рассказ не о прославленном охотнике, великом воине или путешественнике. Хотя за свою жизнь я немало поохотился, сражался за свой народ, будучи юношей и мужем, странствовал далеко, повидал дивные страны и необычных людей. Однако тоже проделали многие другие и гораздо лучше, чем я. Об этих вещах, конечно, я буду вспоминать, и временами покажется даже, что именно им посвящен мой рассказ. Ведь я глубоко пережил все это, испытав радость и горе. И все же сейчас, взирая на всю прошедшую жизнь, словно с вершины одинокого холма, я понимаю, она была историей могучего видения. Видение, по представлениям многих племен американских индейцев, откровение, полученное во сне, во время молитв, имело решающее значение в жизни. По нему определялось дальнейшее поведение человека, предсказывалась судьба племени. Для юношей, достигших совершеннолетия, считалось обязательным приобрести собственное видение. Они отправлялись подальше от лагеря и в уединении постились и молились несколько дней подряд, стараясь вызвать видение. Главной частью видения был дух-покровитель в образе какого-нибудь животного, птицы, иногда предмета или мистического человека. Это видение и дух-покровитель становились талисманом индейца, охранявшим его в дни мира и войны. Однажды посланного человеку, слишком слабому, чтобы воплотить его в жизнь. Она была историей священного древа. Священное древо в космологии индейцев Аглала, как и у многих других первобытных народов, мир представляется в виде плоского круга, который символически обозначается обручем. В центре его находилось священное древо, отмечавшее центр мира. Оно символизировало акт творения, плодородие, процветание народа, если оно зеленело, и наоборот, упадок, если оно засыхало. Разорванный священный круг символизировал упадок мира, которое должно было расцвести в сердце народа, подняв ветви с поющими птицами, а ныне иссохло. Она была историей мечты народной, которая погибла в кровавом снегу. Но я знаю, видение было истинным и могучим, а значит, оно сильно и поныне, ведь оно даровано духом. Это люди сами теряют его по слепоте своей. Я понимаю, что своим рассказом совершаю доброе дело, но доброе дело человеку не под силу совершить в одиночку. Поэтому прежде всего я обращаюсь к Великому Духу и сделаю ему подношение. Пусть он поможет мне быть правдивым. Видишь, я набиваю эту священную трубку. Трубка. Трубка и табак имели у индейцев обрядовое значение. Раскуриванием священной трубки сопровождалось прекращение конфликтов между племенами, предварялись и сопровождались различные обряды, связанные как с военной, так и с мирной жизнедеятельностью. Я набиваю эту священную трубку ивовой корой. Но прежде чем мы раскурим ее, тебе надо понять, как устроена трубка и что она означает. Четыре ленты, свисающие с мундштука, обозначают четыре стороны света. 4. Магическое слово у индейцев. Четыре стороны света, четырехкратное обращение к духам, четырехкратное действие и повторы строк в молитвенных песнях. Символика, связанная с каждой из сторон света, имела у степных племен весьма развитый характер. Черная лента – это запад, где обитают духи грома, посылающие дожди. Белая лента – север, откуда приходит белый очистительный ветер. Красная означает восток, откуда зарождается свет и где живет утренняя звезда, дающая людям мудрость. Желтая лента – юг, откуда приходит лето и животворные силы роста. Но духи четырех сторон света на самом деле лишь один дух. И вот это орлиное перо обозначает его. Этот большой дух словно их отец. Перо означает еще людей, которым должно парить высоко вместе с орлами. Разве небо не отец, а земля не мать нам? И все живущее, кто летает, ходит, прорастает корнями, не их дети. А этот кусок бизоньей шкуры, которым обернут чубук, символизирует землю. Ведь от нее произошли мы все. От ее груди питаемся мы, словно дети. Всю свою жизнь вместе со всеми животными, птицами, травами и деревьями. Вот из-за того, что трубка обозначает все эти вещи и еще то, чего не дано человеку постигнуть умом своим, из-за этого она священна. И есть предание о том, как впервые пришла к нам трубка. Давным-давно, говорят, двое разведчиков. Разведчики. У степных племен, хозяйственный цикл которых зависел от передвижения бизоньих стад для поисков и наблюдения за бизонами, направлялись специальные следопыты. Говорят, двое разведчиков выслеживали бизонов. Поднялись они на вершину высокого холма и посмотрели оттуда на север. Там, высоко на горизонте, показалась маленькая точка. Когда она стала ближе, разведчики воскликнули: «Женщина!» Да, это действительно была женщина. Тогда у одного из разведчиков, легкомысленного человека, зародились в голове недобрые мысли, и он высказал их вслух. Но друг предостерег его: «Это священная женщина. Выброси с головы все недобрые мысли». Женщина подошла совсем близко, и разведчики увидели, что на ней прекрасное белое замшевое платье из оленьей кожи. Волосы у нее были очень длинные, а сама она была молода и очень красива. Она прочла все их мысли и произнесла певучим голосом: «Вы не знаете меня, но если хотите сделать то, о чем думаете, подойдите». И тут глупый разведчик подошел к ней, но едва он приблизился, его вместе с женщиной окутало белое облако. Молодая красавица вышла из облака и когда оно рассеялось, от неразумного остался один скелет, кишащий червями. Тогда женщина обратилась к его спутнику. «Ты пойдешь домой и расскажешь людям, что скоро я приду к ним. Пусть они возведут в центре земель своего племени большой типи». Типи от «ти» – «жить» и «пи» – «использовать для». Дакота – коническое жилище кочевых индейцев американских степей. Типи из бизоньих шкур сооружались примерно из 20 шестов длиной в 25 футов, которые устанавливались по кругу, а наверху связывались ремнями. На покрытие одного типи шло примерно 15-18 шкур. Снаружи украшалось обрядовыми изображениями, сценами из жизни и боевых подвигов владельца. Вход чаще всего располагался с восточной стороны, поскольку восток символизировал жизнь и тепло. «Пусть они возведут в центре земель своего племени большой типи для меня». Испуганный человек поспешил домой и рассказал обо всем, что видел. Люди сразу же сделали то, что им приказывали. И, собравшись вокруг типи, стали ожидать появления священной женщины. Через некоторое время она появилась и, подходя к типи, запела: «Живым дыханием иду я и посылаю пророческий голос, священной походкой ступаю и видимый след оставляю, священной походкой ступаю». Женщина пела, и из уст ее струилось белое облачко, приятное на запах. Потом она что-то дала вождям. Это была трубка с вырезанным на ее конце теленком бизона, что обозначало кормящую нас землю. А с мундштука свисали 12 орлиных перьев, которые означали небо и 12 месяцев лун. Перья были связаны между собой прочной травой. «Смотрите!» — воскликнула женщина. «Эта трубка принесет вам счастье и процветание. Одно лишь добро будет исходить от нее. От ней должны заботиться лишь руки доброго человека. Злые же вовсе не увидят ее». Потом она вновь запела и вышла из типи. Люди смотрели ей вслед, и вдруг женщина превратилась в белую бизониху. Белый бизон. Шкура бизона-альбиноса имела священное значение у степных племен, особенно у дакотов, у которых белая бизониха выступала мифологическим культурным героем. Белую бизониху, которая, пофыркивая, помчалась прочь и вскоре совсем скрылась из виду. Так рассказывают люди. Не знаю, было ли это на самом деле или нет, но, поразмыслив, видишь, что все здесь правда. Вот я разжигаю трубку, и после того, как поднесу ее всем четырем силам, которые вместе составляют одну силу, мы с тобой раскурим ее. Предлагая трубку вначале великому духу, я возношу ему такую молитву: «Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Праотец наш, великий дух, ты вечен, ты начало всему в этом мире. Все, что ты видишь, все вокруг создано тобой. Ты сотворил звезды, четыре стороны света, в один лишь день ты сделал все вокруг. Праотец наш, великий дух, склонись к земле и услышь мой голос, обращенный к тебе. Там, где заходит солнце, услышьте меня. Духи грома, услышьте меня. Вы, обитатели страны белого великана, услышьте меня. Жители страны, откуда всегда восходит солнце, где живет звезда рассвета, услышьте меня. Оттуда, где обитает лето, услышьте меня. О небеса, О, могучий орел, услышьте меня! И ты, мать-земля, единственная наша мать, ты, которая сжалилась над своими детьми. О, четыре стороны света! Я ваш сородич. Дайте мне силу идти по мягкой земле, родичем всему живому. Откройте мне глаза, дайте силу уму, чтобы я стал подобен вам. Лишь в союзе с вашей силой смогу я противостоять бурям. Великий дух. Великий дух у индейцев? Великий дух. У индейцев не существовало единобожие, поэтому ставить знак равенства между христианским богом и великим духом неправомерно. На языке дакотов великая тайна, вакота, вакантанка – это комбинация священных сил, нередко четырех сторон света, неба и земли. Однако под влиянием миссионеров в ходе разложения родового строя у индейцев стали формироваться зачатки единобожия. Великий дух, праотец мой, все живые существа земли едины, все мы родились слабыми и беззащитными. Взгляни в бесчисленные лица детей своих и их детей. Пусть обретут они силу противостоять бурям и смогут пройти верной дорогой ко дню своего покоя. Услышь меня, вот моя молитва. Голос мой слаб, но искренен. Услышь меня. Все. Хачету Эло. Воистину так. Теперь, друг мой, давай раскурим вместе трубку. И пусть между нами будет мир и согласие. Глава вторая. Раннее детство. Я индеец Лакота. Лакота из племени Аглала, черный лось, принадлежал к племени Аглала, входящего в большую группу племен под названием Лакота, Дакота или Наконта. Эта группа племен делилась на западных Лакота, носивших название Тетон и проживавших за Миссури, и восточных Лакота – Санти, Янкатанай, Янгтон, Мдевакантон, Вахпетон, Вахпекуте. Западные лакоты или тетоны, в отличие от своих восточных сородичей, вели кочевой образ жизни охотников на бизонов и, в свою очередь, делились на следующие группы – Брюле, Аглала, Санз, Арк, Миннеконжу, Черноногие, не путать с одноименным алганкинским племенем – Хонпапа, Два котла. Часто дакотов обозначают одним словом «сиу», искаженное французами аджибвейского прозвища «надовесси», означающего «враги». Аглала – одна из наиболее крупных групп тетонов. В 1825 году насчитывали 1500 человек. Жили на территории современного штата Южная Дакота, кочуя от реки Миссури до Черных холмов на западе. По данным Департамента внутренних дел, в 1875 году Аглала делились на четыре кочевых общины. Аглала, Киокси, Онкапас, Вазазис. Из племени Аглала. Отца моего звали Черный Лось. Его отец тоже носил это имя, как и отец его отца. Так что я четвертый, кого зовут Черным Лосем. Мой отец и несколько его братьев были знахарями. Отец приходился даже двоюродным братом отцу великого вождя Бешеного Коня. Мать мою звали Белая Бизониха. Отца ее отказывается идти. А мать много орлиных перьев. Мать моей дочери и ее отца я помню смутно. Отца же моего убили Пауни. Пауни – племя, принадлежавшее к языческой семье Кэддо. В XIX веке постоянно находилось во вражде с аглалами. вели полуоседлый образ жизни в районе реки Плат, штат Небраска. Когда я был еще младенцем, а мать моя, красная орлица, умерла вскоре после этого. Родился я в месяц, когда на деревьях лопается кора, декабрь, на реке Little Powder, как раз в ту зиму, когда убили четырех кроу, 1863 год. Мне было 3 года, когда моего отца ранили в битве, получившей название «Ста убитых». Битва «Ста убитых». Сражение 21 декабря 1866 года между американскими войсками и индейцами, в ходе которого был уничтожен отряд капитана Феттермана, 81 человек. Из-за этой раны он хромал до самой своей смерти, а умер он в то время, когда вырезали группу большой ноги, 1890 год. Он лежит здесь, в этих холмах. Ту зиму ста убитых я вспоминаю так, как человек вспоминает какой-то дурной сон, который приснился ему в детстве, когда я еще мало что понимал. Словно стоял страшный призрачный туман, ведь то было время, когда все вокруг казалось жутким и неспокойным. Я никогда прежде не видел Васичу. Васичу в буквальном переводе с языка сиу означает «жадный», «алчный». Так называли оглала белых колонизаторов. И не знал, что они из себя представляют. Однако все вокруг только и говорили, что Васичу наступают на нас. Собираются забрать нашу страну и ограбить ее. И что все мы должны умереть, сражаясь. В той битве ста убитых мы перебили всех Васичу. И люди еще долгое время обсуждали ее. Но что значила какая-то сотня Васичу, если были другие, которых не счесть? Помню, раз я спросил своего дедушку, когда разведчики возвращаются из прерии, полные бизонов, они говорят, Васичу идет. Когда какие-то странные люди собираются всех нас убить, говорят, Васичу идут. Что же все это значит? А дедушка мне ответил, это значит, что их очень много. Когда я стал постарше, то узнал, что за сражение произошло в ту зиму, а также на следующее лето. В верховьях реки Мэдисон Васичу нашли много желтого металла, которому они поклоняются и от которого теряют разум. Они хотели провести дорогу через нашу страну до того места, где находится желтый металл. Но наши люди совсем не хотели, чтобы эта дорога пролегала через наши земли. Она распугала бы всех бизонов, заставив их совсем уйти из нашей страны, а белые бы рекой хлынули по ней сюда. А они доказывали нам, что им нужно совсем немного земли, ровно столько, сколько надо, чтобы проехал фургон. Но народ наш понимал, чего им нужно на самом деле. Сейчас, когда глядишься вокруг, видишь, чего они добивались. Когда-то мы были счастливы, живя в своей стране, и редко голодали, ведь тогда двуногие и четвероногие жили вместе, словно сородичи. И для них, и для нас вокруг было изобилие. Но вот пришли Васичу и отвели нам маленькие островки земли, а другие маленькие островки для четвероногих. И становятся эти островки все меньше и меньше, поскольку вокруг них бушует волна голодных Васичу, погрязших во лжи и алчности. Давным-давно отец рассказывал мне, а ему рассказал еще его отец, что жил некогда один святой Лакота по имени Пьет Воду. Во сне он увидел то, что должно было с ним случиться, и было это задолго до того, как пришли Васичу. Ему приснилось, что четвероногие собираются уйти назад в землю, откуда пришли, и что какой-то странный народ опутал паутиной всех Лакота. Святой Лакота тогда сказал: «Когда все случится, вы будете жить в серых квадратных домах на пустынной земле и будете голодать, сидя в этих серых квадратных домах». Рассказывают, что вскоре после того, как его посетило видение, он отправился назад к Матери-Земле. Его убило горе. Сейчас, конечно, можно понять, что он имел в виду. Вот эти дома с земляными крышами, в которых мы живем. Сбылось и все остальное. Подчас сны несут куда большую мудрость, чем жизнь наяву. А когда пришли солдаты и построили себе бревенчатый город, бревенчатый город на реке Пайни, форт Фил Кирни. Там, на ручье Пайни, в одном из рукавов Паудера, мой народ уже точно знал, что они хотят построить свою дорогу, захватить нашу страну, а может и перебить всех нас, если станут достаточно сильными. Бешеному коню тогда еще было лет 19. И нашим великим вождем все еще оставался красное облако. В месяц, когда меняется погода, октябрь, он созвал все разбросанные группы лакотов на большой совет у реки Паудер. Когда мы вышли на тропу войны против солдат, наш общий лагерь протянулся по долине реки так далеко, что всадник мог бы от восхода до захода солнца скакать через наши деревни. К нам на помощь пришли многие наши друзья. Среди них Шейела, Шайнены и голубые облака Арапахо. И в месяц, когда лопаются деревья, те 100 белых были убиты. Сейчас здесь со мной находится мой друг Огненный Гром, который старше меня. Он участвовал в той битве и расскажет тебе о ней. Рассказывает Огненный Гром. Мне было 16 лет, когда все это произошло. После Большого Совета на Паудере мы перебрались к реке Танг и стали там лагерем в устье Пиннакрик. Много нас было, и Красное Облако был самым главным. Но вождем нашей группы был Большая Дорога. Перед самым восходом мы выехали верхом и направились вверх по ручью к городку солдат, что был расположен на ручье Пайни. Мы хотели напасть на него. Был уже почти полдень, когда мы остановились там, где дорога в Осичу спускалась круто вниз с узкого гребня горы и пересекала ручей. Здесь было хорошее место для сражения, и мы выслали несколько разведчиков вперед, чтобы выманить солдат из бревенчатого города. Они ускакали, и мы разделились на две группы и залегли во овражках по обеим сторонам гребня горы и стали поджидать. Через некоторое время за холмом мы услышали выстрел. Поняли, что идут солдаты, и стали успокаивать своих пони, чтобы те не ржали при приближении солдатских лошадей. Скоро мы увидели своих разведчиков, стремительно бегущих назад. Некоторые из них бежали, держа лошадей за повод, и тем самым стараясь показать солдатам, будто лошади лакотов измотаны. Разведчики миновали нашу засаду, за ними пробежали, стреляя солдаты. Когда Васичи оказались у подножия холма, сразу завязался бой. Не успел я сесть на своего гнедова, как солдаты развернулись и стали с боем прорываться назад к вершине холма. В руках у меня был 6-зарядный револьвер, который я купил у торговца, а также лук со стрелами. Одной рукой, придерживая коня, я стал расстреливать их из револьвера, так как они подошли совсем близко. Кругом свистели пули, но еще больше было стрел. Они словно стаи кузнечиков летали вокруг солдат. При таком перекрестном огне наши поражали и друг друга. Пробираясь назад, солдаты падали и падали, а лошади их разбегались в разные стороны. Многие наши бросились их ловить, однако я не стал этого делать, а упорно преследовал Васичу. Когда солдаты достигли вершины, их осталось совсем мало, и им уже некуда было там спрятаться. Они яростно отбивались. Мы ползком подобрались к солдатам совсем близко, и тут кто-то крикнул: «Вперед! В такой день славно умереть! Подумайте о всех беспомощных, оставшихся дома!» Тогда все мы разом закричали «Хока, хей!» и бросились на них. В то время я был молодой и очень быстро бегал, так что оказался в числе первых, что схватились с солдатами на вершине. Они вскочили и стали яростно отбиваться и сражались до тех пор, пока последний Васичу не упал замертво. С солдатами была собака. Единственная оставшаяся в живых, она побежала к городу, воя от страха. Я не стал в нее стрелять. Пожалел. Однако многие пустили ей вслед стрелы, и животное свалилось, пронзенное множеством стрел. Теперь от солдат вообще никого не осталось. Мертвые люди и лошади, раненые индейцы, лежали на всем пути к вершине холма. Кровь на ранах моментально замерзала, так как разразилась сильная пурга, и мороз все крепчал и крепчал. Земля была настолько тверда, что мертвых хоронить мы не стали, а только подобрали раненых и двинулись домой. Однако большинство их погибло в пути от жесткого холода. Умерли даже те, кто смог кое-как доковылять в лагерь. Как раз тогда отец черного лося сломал себе ногу. Черный лось продолжал. Да, я помню то время, когда отец возвратился домой со сломанной ногой. Кажется мне, будто помню и битву. Но больше всего мне запомнился страх, охвативший всех. Все это время мне не разрешали играть слишком далеко от нашего Типи. А мать, бывало, говорила: «Если не будешь слушаться, тебя заберут в Осичу». Кажется, вскоре после битвы мы перенесли лагерь с устья Пино в другое место. У меня в памяти всплывает отец, лежащий на волокуше и укрытый доверху шкурами бизона, словно ребенок. Вспоминается мать, погоняющая пони. Было очень холодно, и кругом лежал глубокий снег. Помню, сам я сидел на другой волокуше и весь был укутан в меха. Наши стремились уйти подальше от городка солдат, и хотя я точно не знаю, куда именно мы направлялись, помню, что на запад. Зима была голодной. Из-за глубокого снега преследовать дичь было почти невозможно. В довершение ко всему, многие люди ослепли от яркого снега. Так мы блуждали долгое время, и несколько групп в пути потеряли друг друга. Наконец стали лагерем где-то у ручья, и вскоре охотники возвратились домой с мясом. По-моему, именно в ту самую зиму знахарь по имени Ползун обходил людей и лечил снежную слепоту. Он прикладывал к глазам снег, пел священную песнь, услышанную им во сне, а затем дул на затылок, и люди прозревали. Так мне рассказывали. Говорили еще, что пел он о стрекозе, ибо именно от нее получил он святую силу. Когда наступило лето, мы стояли лагерем на реке Коузбат, Мне было уже не так страшно. Васичи находились далеко, а здесь в долине царил мир и было много дичи. Все мальчики в лагере от 5-6 лет и больше играли в войну. Из разных групп они собирались вместе и сражались. Метали гибкими прутиками друг в друга, коми в земли. Большие мальчики играли в игру под названием «Сбрось с лошади». Это была почти что настоящая война, разве что без жертв. Участники иногда могли получать серьезные увечья. Обычно собирались всадники из разных племенных групп, становились друг против друга и с громкими криками нападали. Со всего налета лошади наскакивали друг на друга, становились на дыбы, путались, ржали. Кругом стояло громадное облако пыли. Наездники же старались схватить одного, другого и боролись до тех пор, пока одна сторона не потеряет всех своих людей. Убитым считался тот, кто слетел с лошади. Когда стал постарше, я тоже бывало играл в эту игру. Во время нее мы всегда были обнажены, подобно настоящим воинам, которые идут на тропу войны. Однажды, играя, я свалился с лошади спиной на острые грушевые ветки, и моей матери пришлось долго вытаскивать из меня колючки. Но в то время, о котором рассказываю, я был еще слишком мал, чтобы играть в войну. Помню, однако, что все время наблюдал за старшими товарищами и думал о том, что когда все мы вырастем и станем большими, то, наверное, сможем убить всех Васичу и прогнать их из нашей страны. В месяц, когда чернеет вишня, август, народ кругом опять только и говорил, что о какой-то битве, из которой наши воины возвратились с множеством раненых. Это была битва, получившая название «Нападение на фургоны». Битва «Нападение на фургоны» состоялась в 6 милях к западу от форта Филкирни 2 августа 1867 года. Я опять не на шутку испугался, поскольку на сей раз наши не одержали победы, как раньше. В лагере стоял большой плач по погибшим воинам. Мой друг Огненный Гром участвовал в битве и расскажет тебе, что произошло в тот день. Рассказывает Огненный Гром. Все было плохо. Там широкая открытая прерия, окаймлена холмами. Посередине Васичу сдвинулись в круг. Посередине Васичу сдвинули в круг свои фургоны. Так что их мулам ночью ничего не грозило. Васичу было не так много, но они укрывались за своими фургонами и вели оттуда ураганный огонь. Мы сначала подумали, что это какое-то новое колдовство той великой мощи, которой они обладают, потому что выстрелы звучали один за другим, словно рвалось одеяло. Позже я узнал, что у Васичу в руках были новые ружья, которые заряжались сзади. Новые ружья, которые заряжаются сзади, имеются в виду карабины системы Спрингфилда. Здесь они использовали их против нас впервые. Мы повели наступление после восхода солнца. Воинов собралось очень много, и мы решили скакать прямо на фургоны и смести их. Однако пони испугались того грома, что производили ружья Васичу, и отказывались повиноваться наездникам. Из-за холмов за нами наблюдали женщины, и каждый раз, когда прекращалась стрельба, слышались их траурные песни и причитания. В который раз мы упорно наступали, но все оказывалось безуспешно. Воины падали замертво, лошади грудами валялись у фургонов, другие разбредались по равнине. Тогда мы спешились и оставили коней в ущелье и стали наступать пешими. Но и это не помогло. Воины падали, словно зеленая трава, скошенная степным пожаром. Наконец, мы подобрали раненых и отступили. Точно не помню, сколько было убито, но очень и очень много. Рассказывает стоящий медведь. Я на 4 года старше черного лося. С самого детства мы были хорошими друзьями. Помню, в ту зиму мы остановились на Паудере. Там еще росло много тополей. Пони нравилось пощипывать кору этих деревьев. Для них это был хороший корм. В ту зиму большим деревом, упавшим на типе, убила мать высокого рубахи. Ночью бушевал ветер, и вспоминаю, как его шум не давал мне заснуть. Потом я услышал, что убила какую-то старую женщину. Это была мать высокой рубахи. Черный лось продолжает. Тогда мне было 4 года. Если не ошибаюсь, именно следующим летом я впервые услышал голоса. То было счастливое лето. Нечего было бояться, поскольку в месяц, когда линяют пони, май, от Васичу пришла весть о том, что они желают заключить мир. Дороги больше не будет, и все солдаты уйдут. Солдаты и впрямь ушли, а города их мы уничтожили. В месяц падающих листьев, ноябрь, они заключили с Красным Облаком договор, в котором говорилось, что вся эта страна будет принадлежать нам до тех пор, пока текут реки и растет трава. Трава и реки не забыли тех обещаний. Может быть, и не тем летом меня посетили голоса, но, думается, случилось это все же тогда. Помню, произошло это еще до того, как я стал играть с луком и стрелами или ездить верхом. Однажды, играя в одиночестве, я услышал их. Мне показалось, будто кто-то зовет меня. Я подумал, что это мать, но вокруг никого не было. Так повторялось несколько раз, и всегда сильно испуганно я бежал домой. Когда мне было уже 5 лет, дедушка сделал мне лук и несколько стрел. Как сейчас помню. Кругом молодая травка, сам я сижу верхом на лошади. И тут вдруг с запада из грозовой тучи донеслись раскаты грома. Я поспешил в лесок, стоящий вдоль ручья, чтобы укрыться. В лесу на ветке неожиданно увидел райскую птичку. Нет, это был не сон. Все произошло на самом деле. Я собрался было выстрелить в нее из того лука, что смастерил мне дедушка. Но птица вдруг заговорила человеческим голосом. Все тучи вокруг идут в одну сторону. Наверное, это означало, что все тучи взирают на меня. А птица продолжала. «Прислушайся, к тебе взывает голос». Я взглянул на тучи и увидел, как по воздуху летят 2 мужей, словно разящие стрелы. Они летели и пели священную песню. А гром в это время гремел непрерывно, словно барабан. «Я спою тебе эту песню». Вот как она звучала. «Внемли, к тебе глас священный взывает, с небес к тебе глас священный взывает». Я сел и стал смотреть на них, а они летели из страны великана, с севера. Но, подлетев совсем близко, неожиданно повернулись к западу и, превратившись в гусей, совсем пропали. И тут пошел дождь, прерываемый сильным ветром и гулом. Я никому не рассказывал о своем видении. Про себя мне нравилось думать о нем, но передавать кому-либо я боялся. Глава 3. Великое видение. О том, что было со мной до того, как мне исполнилось 9, можно не рассказывать. Доброе лето сменялось доброй зимой. В Осичу провели свою дорогу вдоль Платта и ездили через тамошние места. Железная дорога разделила стадо бизонов на 2 части, но те бизоны, которые остались в нашей стране, были пока многочисленны, и мы привольно кочевали по своим степям. Время от времени, когда я оставался один, голоса возвращались. Опять будто кто-то звал меня. Чего хотели они от меня, я не знал. Слышались они не так часто, и порой я совсем забывал о них, ведь у меня появлялось много других занятий. Я уже достаточно подрос, ездил на лошади и мог подстрелить из своего лука степную куропатку или кролика. Тогда мальчики становились мужчинами очень рано. Никто особо и не учил нас. Мы просто перенимали то, что видели вокруг, и быстро превращались в воинов. Это сейчас мальчики похожи на женщин. Тем летом, когда мне исполнилось 9, наш народ медленно откочевывал к скалистым горам. Однажды вечером мы стали лагерем в долине какого-то маленького ручья, там, где он впадает в реку скользких трав. Был с нами один человек по имени Бедро Мужа. Я чем-то приглянулся ему, и он позвал меня в свое типи разделить трапезу. Я уже было принялся за еду, как раздался голос. «Пора, тебя призывают, слышишь?» Он прозвучал так громко и отчетливо, что я поверил ему и решил, что пойду, куда бы он ни позвал меня. Я встал и вышел из типи. В бедрах у меня появилась какая-то ноющая боль. Вдруг я словно бы пробудился от сна, и голос пропал. Я возвратился в типи, но есть уже не хотелось. Бедро Мужа с тревогой посмотрел меня и спросил, что случилось. Я ответил, что очень болят ноги. На следующее утро мы разобрали лагерь и двинулись на другое место. Я ехал вместе с другими мальчиками. По пути мы остановились попить у ручья. Я слез с лошади. Тут мои ноги подкосились, и я упал. Друзья подняли меня и усадили на лошадь. Вечером, когда разбили лагерь, я заболел. На следующий день мы опять снялись и перебрались к большому лагерю, в котором собрались племена нашего народа. Я был очень болен, поэтому меня везли на волокуши. Руки, ноги и лицо сильно распухли. Когда разбили лагерь, мать с отцом положили меня в типи, а сами сели рядом. Через открытый вход мне было хорошо видно небо, и вот из облаков появились те 2 мужей, подобные стрелам, которые я прежде видел. На этот раз у каждого в руках было по длинному копью, наконечники которых сверкали зигзагами молний. Они спустились почти до самой земли, стали чуть поотдаль и, посмотрев на меня, сказали: «Поспеши, идем, твои предки тебя зовут». Затем они повернулись и взмыли вверх, словно стрелы, выпущенные из лука. Когда я встал, ноги уже не болели, да и сам я казался себе необычайно легким. Я вышел из типи, ко мне подлетело маленькое облако и наклонилось. Встав на него, я быстро полетел за людьми со сверкающими копьями. Посмотрев вниз, я увидел там отца с матерью, и меня охватила грусть расставания. Потом вокруг было одно лишь небо. Маленькое облако стремительно несло меня вслед за теми 2. Они летели туда, где белые облака раскинулись, словно горы на широкой голубой равнине. В этих облаках жили громовые духи, которые прыгали и сверкали. И вдруг нас окутал мир облаков. мы трое оказались в центре громадной белой равнины со снежными холмами и горами. Вокруг было очень тихо, только слышался неясный шепот. Затем двое мужей заговорили вместе. «Узри существо с четырьмя ногами!» Я посмотрел и увидел гнедого коня, который обратился ко мне. «Взгляни на меня! Всю мою жизнь ты прозришь!» Он повернулся на закат солнца и продолжал. «Взгляни на них! Их историю ты познаешь!» Я посмотрел туда, куда он указал. Там стояли в ряд 12 черных лошадей с ожерельями из копыт бизона. Лошади были очень красивы, однако я испугался. Вместо гриф у них сзади сверкали молнии, а из ноздрей гремел гром. Тут гнедой повернулся к стране великого белого великана, к северу, и произнес: «Взгляни». Передо мной явились 12 белых лошадей все в ряд. Их гривы развивались, словно снежный буран, а из ноздрей исходил рев. Вокруг них кружили в полете белые гуси. Потом гнедой развернулся в ту сторону, откуда восходит солнце, приказав мне смотреть. Там стояли в ряд 12 гнедых лошадей с ожерельями из зубов лося. Глаза их мерцали, подобно утренней звезде, а гривы походили на предрассветные отблески. Гнедой опять повернулся в ту сторону, куда мы всегда обращены, юг. Там в ряд стояли 12 желтых лошадей, с рогами и гривами, распустившимися словно живые деревья и травы. И когда я все это увидел, гнедой произнес, обращаясь ко мне: «Отцы твои держат совет. Они поведут тебя. Мужайся». Тут все лошади выстроились в ряд по 4, сначала черные, потом белые, гнедые и, наконец, желтые. Гнедой стал впереди, повернулся на запад и заржал. И сразу на западе небо покрылось скачущими лошадьми разных-разных цветов. Они сотрясали мир страшным грохотом. Обернувшись на север, гнедой жалобно заржал, и вмиг в той стороне небо взревело от ураганного топота бегущих лошадей всех цветов, ответивших диким ржанием. А когда он опять жалобно заржал, обернувшись на восток, и там небо наполнилось яркими разноцветными облаками из лошадиных гриф и хвостов, отозвавшихся песней. Наконец он воззвал к югу, и там сошлись табуны разноцветных лошадей, громко выражавших свою радость. Потом гнедой снова заговорил со мной. «Смотри, как все твои лошади пляшут». Я взглянул вверх, и все небо вокруг меня сотрясалось от топота пляшущих лошадей. «Теперь поспеши», — сказал гнедой, и мы с ним пустились в путь. А за нами в ряд по 4 двинулись белые, черные, гнедые и желтые лошади. Я опять посмотрел вокруг себя, и вдруг эти бесчисленные пляшущие лошади превратились в разнообразных животных и всяческих птиц. Все они бросились в разные стороны и, наконец, совсем исчезли из виду. Потом на пути у нас показалось рыхлое облако, которое превратилось в типи. Аркой входа служила радуга. Через вход я разглядел 6 старцев, сидевших в ряд. Теперь 2 мужей с копьями встали по обе стороны от меня, а лошади расположились по 4 сторонам света, по 4 в ряд и мордами к центру. Самый древний из предков обратился ко мне ласковым голосом: «Ходи, не бойся». И пока он говорил это, стоявшие по 4 сторонам света лошади радостным ржанием приветствовали меня. Итак, я вошел и предстал перед ними. 6 предков были такими древними, каким не может быть ни один человек. Они были древними, как холмы, как звезды. Самый старый вновь заговорил. Предки твои со всего света собрались на совет и призвали тебя, чтобы наставить на путь. Голос старца звучал мягко, однако я весь дрожал от страха, потому что понял. Это не просто старцы, а шесть мировых сил. Первый был властелином Запада, второй — Севера, третий — Востока, четвертый — Юга, пятый — Небо, а шестой — Земли. Да, я понял это, и потому мне стало страшно. Самый древний старец вновь держал речь и обратился ко мне с такими словами. «Устреми свой взгляд на громовых духов, живущих там, где заходит солнце. От них ты получишь мою силу. Они поведут тебя к высокому уединенному центру Земли, и ты узришь. Они покажут и то место, где вечно стоит солнце, чтобы ты познал». Когда он говорил о познании, я взглянул вверх и увидел, как надо мной расцвела всеми оттенками пылающая радуга. Тут в руке у старца появилась деревянная чаша, до краев наполненная водой. В воде стояло небо. «Возьми ее», — промолвил он. «Здесь сила, творящая жизнь. Теперь она принадлежит тебе». Потом в руках у него появился лук. «Возьми его», — продолжал он. «В нем сила, способная убивать врагов. Теперь она принадлежит тебе». Затем старец, указав на самого себя, произнес: «Вглядись пристальнее в твой собственный дух, который ныне перед тобой. Сам ты лишь тело духа, имя которому орлиным крылом простертый». Сказав это, старец на моих глазах превратился в человека громадного роста и побежал туда, где заходит солнце. И вдруг он превратился в черного коня, который остановился и, обернувшись, поглядел на меня. Конь выглядел очень жалким и изможденным. Ребра его резко выступали. Тогда второй предок, властелин Севера, встал и обратился ко мне, держа в руке целебную траву. «Возьми ее и поспеши». Я взял траву и понес ее черной лошади. Конь съел траву и сразу же стал здоровым и крепким. Он прискакал назад и снова превратился в старца, восседающего в типе. Теперь второй предок, властелин Севера, обратился ко мне. «Мужайся, мой младший брат, ибо на земле суждено тебе вдохнуть жизнь целый народ, ибо в руках у тебя будет сила крыла белого великана, очищающая сила». После этих слов он внезапно вырос и побежал на север, а, обернувшись ко мне, превратился в белого гуся, который, летая, стал описывать круги. Я огляделся вокруг. На западе лошади превратились в громовых духов, а на севере — в гусей. И второй предок спел мне две песни. «Идут люди грома, внемли им, идут люди грома, внемли им, идут люди грома, внемли им, идут люди белого гуся, внемли им, идут, идут, скорее внемли им, идут, идут, скорее внемли им». Потом заговорил старый старец, властитель той страны, где вечно стоит солнце. «Мужайся, младший брат мой», — сказал он, — «ибо тебя поведут по всей земле». Он показал туда, где мерцала утренняя звезда. Под ней парили два мужа. «От них получишь ты свою силу», — произнес он, — «от тех, кто пробудил все живое на земле». И когда он говорил это, в руках сжимал трубку мира, на мундштуке которой распростерся пятнистый орел. Пятнистый орел – покровитель и символ племени Сиу, часто именуемого племенем пятнистого орла. Орел был, казалось, живой. Он шевелился и взмахивал крыльями. Глаза его пристально смотрели на меня. «С этой трубкой, — произнес предок, — пройдешь ты по земле и исцелишь все недуги». Потом он указал на человека, который был ярко-красным, цвета силы и здоровья. Едва он указал на него, человек лег, покатился по земле и превратился в бизона, который вскочил и помчался в сторону гнедых лошадей Востока. А те, в свою очередь, тоже превратились в бизонов, здоровых и сильных. Когда заговорил четвертый предок, властелин той страны света, к которой мы вместе обращены, юг, откуда исходит сила, что способствует росту всего живого. Мой младший брат, обладая силами четырех сторон света, нашим родичем пойдешь ты по земле. Взгляни, я даю тебе символ, сердце народа, с его помощью ты спасешь многих. И тут я увидел, что в руке он держит живой ярко-красный жезл. Я взглянул на него, и вдруг прямо на моих глазах побег стал распускать ветви. На ветвях появилась густая листва, а на ней поющие птицы. На мгновение мне показалось, что под зеленеющим деревом я увидел лагеря людей и всех других существ, живых существ тех, что ходят, прорастают, летают. Они жили счастливой жизнью. Этот жезл будет стержнем судьбы народной, замкнет ее священным кругом, станет посохом для ходьбы сердцем народа. Силой, данной тебе, ты заставишь его цвести. Старец помолчал немного, прислушался к пению птиц, а потом продолжал. «Взгляни на землю». Я опустил свой взор вниз. Лежавшая там земля была подобна кругу, вместившему в себя все народы, а в центре этого круга, распускаясь, стояло священное дерево. Там, где оно стояло, пересеклись две дороги, красная и черная. Красная дорога — дорога добра, она ведет из страны великана севера, туда, куда мы обращены, на юг, — сказал предок. По ней пойдет твой народ. Черная дорога ведет из страны, где живут громовые тучи, в запад, в сторону восходящего солнца, восток. Это страшная дорога, дорога бед и войны. Тебе суждено пройти по ней. Следуя этой дорогой, ты обретешь силу побеждать врагов своего народа. В четыре восхождения со своей силой пройдешь ты по земле. Думаю, он имел в виду, что мне придется быть свидетелем жизни четырех поколений, и сейчас я живу уже с третьим. Тут старец встал, расправил плечи и побежал на юг, превратившись в лося. Он добежал до желтых лошадей, и те тоже превратились в лосей».